Глава 1335. Сюицин. Я здесь. Девять гор и морей задрожали. Черные черепахи в своих небесных прудах не переставая выли, воля гор и морей, до этого пронизывающая весь мир, теперь фокусировалась на Манхао. В звездной вышине в бою сошлись две фигуры. Одной из них была женщина в белом платье, парагон грёзы моря. Несмотря на пепельный оттенок лица, после выполнения магических пассов из нее на парагона с семью эссенциями Игу выплеснулась взрывная сила. Даже спустя столько времени они все еще сражались, но как только Манхао довел физическое тело до уровня истинного владыки Дао, в глазах грёзы моря разгорелся странный огонек, а вот парагон Игу скривился. «Невозможно! Кшитигарбха смог пробиться только благодаря власти над реинкарнацией, но Манхао он... проклятье! Он наследник парагона Девять Печатей! Будущий лорд горы морей!» «О, так ты знаешь?» — холодно спросила грёзы моря, не позволив парагону чужаков выйти из их схватки. В то же время на четвертой горе и море Сюицин координировала контратаку против сил чужаков. Внезапно ее сердце дрогнуло, и она посмотрела в сторону далекой шестой горы. Ее лицо озарила теплая улыбка. На четвертой горе и море разворачивался еще один легендарный поединок между Кшитигарбхой и Верховным Владыкой с Первых Небес. Культивация на пике шести эссенций этого Верховного Владыки превосходила любую другую, за исключением парагонов. Он находился в одном шаге от звания парагона, и все же Кшитигарбха на его фоне не выглядел блекло. Взмахом руки он опустил вниз огромное число загробных дворцов. Его магические пассы излучили давящую силу реинкарнации. Желтые источники у него под ногами создавали впечатление, будто он управлял жизнью и смертью. Он мог на равных биться с Верховным Владыкой, правда, в основном благодаря своему безупречному контролю над внешними силами и преимуществам сражения на родной земле. И все же несложно было понять, почему неизвестно сколько веков Кшитигарбха считался сильнейшим экспертом мира горы и моря. Прямо во время их дуэли Кшитигарбха почувствовал шестой горы и моря эманации энергии владыки Дао, исходящей от Манхао. Верховный владыка чужаков поменялся в лице, а вот Кшитигарбха с блеском в глазах раскатисто расхохотался. Прошло немало лет с тех пор, как он заметил необычайного юношу по имени Манхао. В тот раз он решил посеять между ними немного хорошей кармы, поэтому сделала Сюицин своей последней ученицей, и она не разочаровала. Она оказалась блестящим стратегом и тактиком, поэтому ее назначили командовать всеми силами Четвертой горы и моря. И теперь Манхао стал истинным владыкой Дао. Хохот Кшитигарбха еще сильнее испортил настроение Верховному Владыке. Тем временем на планете Южной Небеса Девятой горы и моря Шуй Дуналю все еще стоял на вершине горы. Внезапно он повернул голову в сторону Шестой горы и моря. Его губы изогнулись в улыбке. «Наконец этот день настал! Физическое тело владыки Дао. Быть может, в этой войне у мира горы и моря еще есть надежда!» Вздохнув, он широко взмахнул рукавом. «Мир горы и моря, начинай анализ и репродукцию! Как же жаль, что такого не произошло во время Первой войны! В противном случае мир бессмертного парагона не постигла бы столь трагичная судьба!» На шестой горе и море Манхао, гигант высотой в 3000 метров, оглушительно взревел. На него снизошла сила, переполненная волей горы морей. Она кружилась вокруг него и проникала внутрь его тела. Она прощупывала, анализировала его. Манхао нашел это ощущение довольно странным, но не стал никак ему противиться. Вместо этого он поднял глаза на лорда Цана шестой горы и моря и клона владыки Дао чужаков. Лицо клона было белее мела, кожу покалывало. Быстро оценив ситуацию, он обратился в бегство. Он понимал, что теперь не мог противостоять Манхао. Его ужасающая сила подвела его на грань полнейшего отчаяния. «Физическое тело владыки Дао! Проклятие! Такого добиться даже сложнее, чем культивации владыки Дао! Как? Как ему это удалось? Минутку! Чувствую ауру крови бога! Он вобрал в себя кровь бога!» Клон практически скрылся из виду, его била крупная дрожь. Он понимал, что даже в истинном обличии не смог бы сравниться с Манхао. Все-таки вся сила Манхао заключалась не только в физическом теле. Его культивация, магические техники и божественные способности — все это вызывало дрожь и трепет. Только клон подумал, что ему удалось уйти, как вдруг Манхао с блеском в глазах поднял руку и резко сомкнул пальцы. С рокотом пустота вокруг клона разбилась и промялась, будто на нее обрушилась рука какого-то невидимого гиганта. «Манхао, 33 неба уничтожат весь твой клан! Мы сотрём с лица мира горы и моря их всех! Всех до единого!» Эта угроза стала последними его словами. В следующий миг его полностью уничтожили. Манхао проигнорировал вопли клона и повернулся к лорду Цану. «Владыка Дао!» С горечью выдавил бывший лорд. Эти два слова дались ему особенно тяжело, учитывая его недавнее заявление о невозможности появления в мире горы и моря еще одного владыки Дао. Какая ирония, что именно сегодня он встретил еще одного владыку Дао. Больше он не мог найти подходящих слов. Во имя собственной культивации он предал родной дом и своих людей. Теперь решение это казалось ошибочным. От горечи лорд Сан закрыл глаза и спросил себя, стоило ли того все то, что он сделал. Этот вопрос так и остался без ответа. В тот самый момент, как он закрыл глаза, Манхао опять поднял руку и указал пальцем на голову. Единственное, что осталось от лорда Цана. С громким хлопком голова взорвалась. Лорд Шестой Горы и Моря окончательно и бесповоротно погиб. Из-под барьера неподалеку выбрался лорд У. Покосившись на место гибели лорда Цана, он со вздохом покачал голову и сказал: «Жаль». В одном этом слове промелькнула целая гамма противоречивых эмоций. Наконец он сложил ладони и низко поклонился Манхао. «Я лорд Пятой Горы и Моря. Мое почтение, высокочтимый владыка Дао!» Манхао хотел ответить, но тут с его губ сорвалось. «А?» Внезапно он заметил, что воля горы морей перестала сдерживать захватчиков. Вместо этого она полностью сфокусировалась на нем. Казалось, будто воля мира горы и моря внутри него дублировала его физическое тело. Эта копия была неполной, по своей частоте она достигала около 80%. По завершении процедуры воля рассеялась и вновь накрыла весь мир горы и моря. Внезапно все до единого практики мира горы и моря почувствовали трансформацию своих физических тел. За один короткий миг физические тела всех практиков удвоили свою силу. Уровень их культивации и сила физического тела не имели значения. Этот скачок не имел никакого отношения к их собственной силе. Произошедшее было чем-то сродни благословению мира горы и моря, чем-то вроде массивной области, повлиявшей на все физические тела практиков и вызвавшей в них разительные изменения. Особенности физического тела Манхао передавались всем практикам мира горы и моря. У всех этих людей от изумления перехватило дыхание. Почувствовав такие внезапные изменения, они резко оживились. Даже лорд У, стоявший прямо перед Манхао, внезапно задрожал. Его тоже благословили. «Это сила мира горы и моря?» – мысленно спросил себя Манхао. По его телу пробежала дрожь, что до лорда У, сбросив оцепенение, он буквально задрожал от восторга. Манхао был рад не меньше его. Эта трансформация поможет не только в борьбе против 33 небес, но и в финальной войне против двух древних врагов. «Только я на это способен. Все потому, что я будущий лорд мира горы и моря?» Или из-за того, что я наследник Парагона 9 Печатей? Или все дело в крови Всевышнего Дао Бессмертного? Глаза Манхао блестели. Очевидного объяснения случившемуся не было. Сложив ладони перед лордом У, он медленно уменьшил себя до размеров обычного человека. Ни он, ни лорд У не стали тратить времени на дальнейший обмен любезностями. Последний незамедлительно отправился к ближайшему полю боя. Будучи лордом горы и моря, у него имелись важные обязанности, который он был вынужден отложить из-за нападения предателей чужака. Манхао тоже ждали дела. В луче яркого света он умчался вдаль к Пятой горе и морю. Он прошел сквозь барьер между горами и морями еще во время опустошения, поэтому с телом владыки Дао, причем не знающим себе равных во всем мире горы и моря, он одним шагом пересек барьер и оказался на Пятой горе и море, где шло ожесточенное сражение. Благодаря благословению воли мира горы и моря, источником которого стало физическое тело Манхао, разница между защитниками и чужаками-агрессорами постепенно сокращалась. С новой силой физического тела Манхао чувствовал, что может разрушить и даже игнорировать естественные законы. Может менять звездное небо и изгибать пространство и время. «Так это и есть сила владыки Дао шестью эссенциями», — пробормотал он. «До уровня Парагона осталась еще одна эссенция». Его тело словно стало звездным небом, а органы его светилами. Бесконечный цикл. Казалось, если небо и земля уничтожат, он не погибнет. Даже если небо и земля обратятся в прах, он избежит этой участи. Переход на шесть эссенций приравнивал долголетие человека к самим небесам. Вступление на уровень истинного владыки Дао делало человека несравненным экспертом. Манхао не стал сдерживаться на Пятой горе и море. По мере приближения к барьеру Четвертой горы и моря его настроение то поднималось, то резко падало. Наконец он почти добрался до Четвертой горы и моря. Уже скоро он вновь увидит Сюй Цен. В начале своего путешествия на Девятой горе он и представить не мог, насколько растянется дорога сюда. Началась война, снизошли первые небеса, мир горы и моря погряз в хаосе. В то же время даже в самых смелых мечтах он и подумать не мог, что с такой силой физического тела сможет путешествовать по 9 горам и морям с той же легкостью, что и человек, гуляющий по своему саду. «Сюй Цен, я уже близко», – прошептал он. Один шаг, и Манхао оказался по другую сторону барьера, он добрался до 4-й горы и моря.